Глава 12. Дошли до неприметной избушки мы и правда быстро, всего каких-то пара часов. По лесу, полному комаров и прочей гадости. В результате на маленькую опушку с низким домиком и аккуратным огородом за ним вышла злая, как стая голодных волков. И да, стая голодных волков, а точнее волчат, тоже присутствовала. Дети устали, проголодались и уже готовы были рухнуть прямо там, где и стояли. И если старшие еще терпели, то младшие хныкали, просясь на ручки, пить, кушать и вообще домой, к маме и папе. К родным не просился лишь Альфи. Мы с Агафоном были рядом, а больше маленькому принцу никто и не был нужен. «Ждала я вас!» — послышался ехидный голос из-за двери, когда Агафон постучал, видимо, каким-то особым стуком. Дверь распахнулась, а на порог вышла женщина лет 60 в цветастом платке и длинной юбке до пола. «Здравствуй, Айнара!» — чуть склонившись, поприветствовал женщину Агафон. «За советом к тебе пришли». «Знаю!» — коротко ответила Айнара, оглядела нас и кивнула, мол, проходите. Стянув обувь на входе, я шагнула из прихожей внутрь дома и обалдела. С виду такой неказистый, словно сошедший с иллюстрацией к 17 веку домик, внутри был абсолютно другим. Нет, никакой техники или современной мебели, что напоминало бы землю, но... Дом внутри оказался гораздо больше, чем снаружи. И гораздо уютней сама обстановка. Картины на стенах, резные ножки стола и стульев. Все говорило о хорошем доходе местной гадалки. Я усмехнулась. Ну да, эти личности в любом мире приживутся. Взять хотя бы шарлатанок с земли. Люди готовы последние копейки принести, лишь бы услышать что-то хорошее. И им говорят. И не важно, что это бред, придуманный хорошим психологом. «Не веришь», — раздалось сзади. Ойкнув, я обернулась. Гадалка хитро прищурилась, подмигнула и скомандовала. «Помоги детям умыться с дороги, да приходите на кухню. Уборная там». Гадалка указала на неприметную дверь. «Полотенце найдешь там же. Вещи сменные в шкафу, сбоку». «Спасибо». Хмуро поблагодарила я женщину, недоумевая, откуда она могла знать о нашем приходе. «Может, я не права?» В мире есть магия, я сама ее видела. Да и пророчество с Альфи почти исполнилось. Но в таком случае, почему Айнара живет в глуши, а не в столице? Столько вопросов, где бы ответы взять? Я помогла младшим ополоснуться и протянула чистые вещи. Те, что постарше, получили комплекты белья и полотенца. Дождавшись, пока дети помоются, я сама буквально за пару минут ополоснулась от пота и грязи и уступила место Агафону. «Виолетта!» — окликнула меня хозяйка дома. «Помоги на стол накрыть!» Я кивнула и вошла на кухню, где за столом уже расселись дети, а сама гадалка расставляла тарелки. Пока я разливала наваристый суп по тарелкам, хозяйка раскладывала приборы. Мы старались справиться быстро, потому что невозможно было смотреть на горящие голодом маленькие глазки. У детей едва слюни не капали. Мы как раз закончили, когда из уборной вышел Агафон. «Ну что же, сейчас дети покушают, а потом спать», — улыбнувшись, сказала Айнара, садясь во главе стола. «Некогда нам», — пробурчал Агафон, берясь за ложку. «Знаешь же, в столицу нам надо». «Глупости», — жестко припечатала женщина. «И сам подставишься, и друзей к плахе подведешь. Нельзя пока туда, никак нельзя. И в Крестополь не суетесь, нечего там делать». «Ты что-то видела?» — нахмурился Агафон, внимательно всматриваясь в лицо гадалки. «Не сейчас», — мотнув головой, тихо ответила женщина и глазами показала на детей. «Да, при малышне обсуждать такие вещи не стоит». «Предлагаю поужинать, а потом и поговорить», — вставила я свое слово и взяла ложку. Дети смели суп за считанные минуты. Мало того, что были голодные, так и супов таких они уже давно не ели. Чтобы густой был, да мяса полно. Второе тоже порадовало мелочь. Утка, запеченная в яблоках, и вареная картошка с укропом и сливочным маслом. На десерт детям выдали по пирожку с малиновым вареньем и кружке ароматного чаю. «Млад девочек в другую, Агафон с мальчишками ляжет, а ты в третьей, с его высочеством». Я благодарно кивнула Айнаре. Обманщица она или нет, не знаю, но женщина хорошая. Старшие занялись младшими, а я пошла укладывать Альфи. «Ви, а я больше никогда не увижу Дюка?» — тихо спросил малыш, забираясь под одеяло. «Я не знаю, милый», — честно призналась, поправляя одеяло. Волчонка и правда было жаль. Что с ним теперь будет? В лесу малыш и погибнуть может, приученный есть из миски, а не гоняться за добычей. «Ви, я не хочу быть королем», — тихо шепнул Альфи. «Давай уедем, далеко-далеко, чтобы никто нас не достал». «Давай поговорим об этом завтра. Договорились? А теперь спи». Я погладила Альфи, поцеловала теплую щечку и вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Агафон и Айнара о чем-то переговаривались, сидя за столом. Правда, вместо кружек с чаем на столе стояла наливка и маленькие чашечки. «Дети улеглись», — сообщила я, садясь за стол. «Это хорошо», — кивнула Айнара. «И много испытаний выпало за последние дни. Но впереди путь будет легче». «Да какой там?» — в сердцах махнул рукой Агафон. «Родители в подвалах, полная неразбериха, жить негде». «Все образуется, Агафон», — твердо ответила Айнара. «Уже скоро». «Ты видела? Что там?» — с надеждой спросил мужчина, поднимая глаза на провидицу. «Видела. Поэтому и говорю, что не стоит вам пока дергаться. Рано». «А как же Дарий и его партизаны?» — спросила я. «Их там будут пытать?» «Виолетта, они знали, на что шли. И детей спрятали в правильном месте, под присмотром правильных людей. Дарий заходил ко мне пару дней назад, советовался. И решение это, подставиться под удар, было общим. Мы не знали точного момента нападения, но знали, что оно будет вот-вот. Спасти тебя и детей — главная задача. А Агафон должен был привести вас сюда». «Они все погибнут?» — тихо спросил Агафон. А я опустила глаза. «Где-то там его любимые, его друзья. Смогла бы я вот так сидеть?» «Точно нет. Побежала бы вызволять, даже зная, что погибну». «Это мне неведомо», — вздохнув, ответила Айнара. «Но знаю точно, полезете сейчас, поляжете все». «Ну что же, пойду я спать, утро вечера мудренее», — буркнул Агафон. Он стал каким-то поникшим, уставшим, словно бетонная плита рухнула на плечи сильного мужчины. Главное, не дать ему сдаться. «Я, наверное, тоже пойду», — тихо сказала я. Хотела уже встать, но вдруг Айнара взяла меня за руку. «Останься, разговор есть». И сказано это так, словно у меня и выбора нет. Ну что же, послушаю, что скажет. Агафону я доверяю, а он доверяет этой женщине. Так почему бы не послушать? «Это нам не пригодится», — вздохнула хозяйка, убирая настойку и ставя на стол чайник. «Разговор будет долгим». «О чем?» — поинтересовалась, наблюдая за женщиной. «О жизни твоей, о мальчике, который родной стала, о мужчине, к которому во снах ходишь». «Вы знаете?» — удивилась я. «А кто он, знаете?» «Знаю, но тебе не скажу», — усмехнулась Айнара, а затем махнула куда-то себе за спину. «Не велят пока рассказывать, сама должна узнать». «А не это кто?» — не поняла я. «Кто силу мне дал?» — вздохнув, поведала женщина. «А теперь послушай, что я тебе скажу. Не жалей о прошлой жизни, не было там счастья». «А здесь, значит, будет?» — усмехнулась я. «Если сама того захочешь. Тебе будет дан шанс, но воспользуешься ли ты им?» «Вы говорите про Эля? Про того, что снится мне?» — встрепенулась я. «Значит, он назвался тебе именно так?» — усмехнулась женщина. «Ему подходит. Той его половине, что так любит море. И да, я о нем, но не только». «В смысле?» — опешила я. «У меня будет двое мужчин?» «Нет», — рассмеялась Айнара, увидев мое обалдевшее выражение лица. «Ты можешь связать свою жизнь с ним, а можешь повстречать другого. В любом случае, если ты позволишь сердцу полюбить, то тебя ждет счастливый конец». «Хэппи-энд, как в сказке», — усмехнулась я. «А моя жизнь и сейчас похожа на сказку. Правда, с цензом возрастным. Лицам младше 18 такие сказки читать нельзя. Законом запрещено». Айнара рассмеялась, а затем прислушалась, сосредоточилась, прикрыла глаза и... «Я сейчас», — буркнула она, вставая из-за стола. Буквально через пару минут раздалось ее грозное: «Не гадить, мебель и обувь не грызть, со стола не воровать, иди к хозяину». Я хотела уже выйти, посмотреть, кого же там встречает хозяйка с такими напутствиями. Но как только встала, так и села обратно, ошарашенно глядя на Дюка, волчонка Альфи. «Дюк? Как ты здесь очутился?» Дюк заскулил, принюхался, а затем бросился на второй этаж. «Нашел-таки хозяина, поганец!» — рассмеялась женщина. «Волки умные и всегда добром платят тем, кто их принял. Ну что же, задавай свои вопросы. Их нет, честно ответила я. Я не знаю, о чем можно спросить. О будущем? Хотя один все же есть. Почему нам нельзя в столицу? Не успеете пройти в ворота, как о вас тут же доложат жрецам. Будете томиться в подвалах по соседству с Дарием, пока не придет помощь. Но она придет, сделала я вывод. Вернется тот, кто имеет право на трон, туманно ответила гадалка. Если родители мертвы, то вернется брат погибшего короля? Да, Данель вернется и возьмет опеку над мальцом. Совсем скоро, так что вам стоит лишь подождать. Этот год поистине щедр на события. Смена власти не проходит бесследно, задумчиво пробормотала я. Сейчас ведется негласная война против жрецов. Когда вернется брат короля, не наступит гражданская война? Ты жила в техногенном мире, там, где делают страшное оружие, а генералы управляют армией из комфортных кабинетов. Здесь же никто и не поймет, что что-то случилось. Как так? — усомнилась я. Разве может смена власти пройти бесследно? Конечно, когда это внутри королевства. Надумай эльфы или гномы напасть на нас, то да, начнется кровавая бойня. Армия на границах, слезы матерей. А при смене власти такого не бывает. «Да как так-то?» — возмутилась я, действительно не понимая. «Неужели нет тех, кто захотел бы сесть на трон? Оппозиция, которая считает, что лучше сможет управлять королевством?» «Нет таких. Ты преступно мало знаешь о том месте, в которое попала». «А мне дали возможность узнать?» — огрызнулась я. «Я тут и недели не провела, а уже в бегах. Историю читать как-то времени не было». «Не кипятись!» — резко перебила Айнара. «Все узнаешь со временем. Помощников рядом с тобой достаточно. А по поводу трона...» Женщина замолкла на несколько минут, обдумывая, как же объяснить. «В Алькарине трон переходит только по наследству. Бывает так, что наследника не остается. Тогда власть переходит жрецам, пока не рождается новая ветвь королей. Только королевская чета и их прямые наследники имеют магию, которая необходима для поддержания королевства. Жрецы же, по сути, могут только пользоваться источником, живущим за счет наследников. Это этому поколению жрецов взбрело в голову встать во главе Алькарина. Не понимают они, что высшие силы просто не допустят их к власти. Потому и нет смысла в гражданских войнах и проливании крови. Не сядет на трон никто, кроме законного короля, как ни крути. А другие королевства не лезут. Войн за земли нет, да и дружны правители всех королевств. «Интересная политика», — усмехнулась я. «Только в этот раз что-то пошло не так, верно?» «Все так, как и должно было быть. Каждое наше действие, каждый шаг — все уже известно наперед». «Вы и есть тот прорицатель, что напророчил гибель короля и королевы?» — с подозрением спросила я. «А ты думаешь, всего один прорицатель на королевство?» — рассмеялась женщина. «Нас много, но немногие показываются людям. Это лишние вопросы». «Значит, жрецы о вас не знают?» «Знают, конечно», — отмахнулась Айнара. «Но не трогают они провидцев. Боятся. Магией нас наделяли сами создатели. Только им решать, сколько и как мы проживем. Но мы не встаем на чью-либо сторону». «Но вы встали». «Только по воле создателей», — усмехнулась провидица. «Все так, как должно быть. Те, кому суждено прожить долгую и счастливую жизнь, будут жить. Те, кому суждено погибнуть, погибнут. И не нам решать, кто это будет». «Сколько из тех ребят, что спят сейчас наверху, остались сиротами?» — с горечью спросила я. «Не надо знать вам», — отрезала Айнара. «Ни тебе, ни детям. Иди спать, Виолетта. Завтра отправитесь в путь». «В столицу?» «Сдалась вам эта столица!» — всплеснула старушка. «Домой пойдете, в графство. Нечего шариться по лесам. Детям дом нужен». «А как же жрецы?» — сглотнув, тихо спросила я. «Не тронет вас никто. Не до вас будет, уж поверь. Там у жрецов проблем сейчас будет навалом. Не до вас». «Мы не справимся», — прикрыв глаза, призналась я. «Куча детей, а взрослых всего два. Это же кошмар!» «Поэтому, когда придет к воротам помощь, не отказывайся. Прими, отогрей. И тогда не будет вернее друзей у тебя, чем те, что станут служить верой и правдой. Иди». Я не поняла абсолютно ничего из ее слов. Только то, что придет помощь. Когда — непонятно. Но спорить бессмысленно, да и усталость уже валит с ног. Поднявшись в спальню, я залезла в кровать, прижала маленького Альфи к груди и окунулась в сновидение. На губах расцвела улыбка, когда я очутилась на знакомой палубе. «И где Эль? Он обычно меня встречает. Здравствуй, Ви».